Глава 5. Каменное кольцо. Эл с удовольствием потянулась, зевнула и только потом открыла глаза. «Новый день. Спасибо, что охранял мой сон». Она сказала так и повернула голову направо. «А вот за то, что ты сообщил обо мне своим спутникам, я хотела задать тебе хорошую трепку». Рядом сидел человек с чертами лица людей четвертого мира. Маленький и щуплый. Его прическа, если это вообще можно было так назвать, была увешана разнообразными знаками. Его одежда представляла собой смесь костюмов как минимум 3 эпох. И эти лохмотья каким-то образом делали ее довольно представительным. Поза его была горделива, взгляд – вопросительным. Он ответил ей почтительным кивком. «Новый день, госпожа!» – зычно, с легким акцентом, – сказал он. «Что привело тебя ко мне?» – спросила Эл, продолжая лежать на спине. «Ты сама?» «Мне непривычно слышать вопросы, на которые ответ существует», — с важным видом сказал маленький человек, тем самым подчеркивая свою осведомленность. «На все вопросы существуют ответы. Вопрос в их правильности», — неопределенно сказала Эл. «Объясни, зачем ты пришел ко мне один, покинув свой отряд? Почему не привел их сюда? Тебе известны намерения нашего вождя. Он желает жениться на тебе. Сила желания превыше его рассудка. Поскольку убедить его я не сумел, то надеюсь убедить тебя с ним не встречаться». Ответ весьма полный, кивнула Эл и села. «Но встретиться нам все-таки придется. Он пленит тебя. И 40, не считая 6, которые вчера направились на перевал, отрежут твоих людей от гор. Твоему отряду повезло, что ты не с ними. А тебе не повезло, потому что у тебя нет защиты. Если ты полагаешь, что владыка проявит волю и поможет тебе, то я, как знаток некоторых законов, знаю, что ты тут по своей воле и ради личных интересов». «Ну, насчет личных интересов я не уверена», — улыбнулась Эл. «Какой мне прок ввязываться в дрязги смертных?» «Ты именно так всегда и поступаешь. Ты великая, но со своими поступками противоречишь представлениям о великих. Ведь я знаю тебя с тех лет, когда ты не позволила принести меня в дар храму. Для своего мира я неполноценен, да и тут я не могу считаться своим. Ты решила мою участь, поселив тут, в этом мире. И я соглашусь, что судьба моя весьма завидна по сравнению с пожизненным прислуживанием в храме. Рада, что ты доволен. Как тебе новая служба? Вождь ведь строг, кажется». «Не со мной», — возразил он. «Ты умен и наделен способностями выше местных людей. Как тебе не ценить? Спасибо за похвалу. Ты в моей душе олицетворяешь добро и справедливость. Естественно, что я, как и твой должник и поклонник, буду тебе помощью, если ты ее примешь. Не ходи к людям Запада. У меня было дурное видение». «Ты как Арис. Видеть видишь, но толкуешь по-своему. Я не против видений и охотно слушал бы вас, если бы вы умели в них разбираться». «Ты не любишь предсказаний?» «Нет, я их опасаюсь. Однажды мне уже предсказали будущее. Я пошла за этим будущим бездумно, на простом доверии. Поступи я иначе, и не казалось бы здесь». «Я всегда верил, что ты странник», — возразил он. «Я не странник, если б так». «Ты не из этого мира, верно? Если ты не ответишь, я прибегну к правилам». «Верно», — согласилась она. «Ты пришлая, значит, странник». «Я не знаю, кого конкретно тут именуют странниками. Владыка их преследует, но не меня. Я не знаю судьбы ни одного из них. Это пришлые, как ты. Они не из наших миров. Приходят, изучают нас из любопытства или не из любопытства. Каждый со своим. А владыка их не любит, потому что считает, что любое вмешательство нарушает местное равновесие, которое, как тебе известно, очень шатко», — объявил он. «А ты знаешь, ты первый, кто мог внятно рассказать о них. Тогда верно, я действительно странник. Не имею права спрашивать, зачем ты осталась и почему уцелела. Но очень хочется». И он рассмеялся мягким, густым смехом. «Ответь мне на другой вопрос. Почему ты не меняешься? Я вижу тебя не первый раз. Я сам уже вхожу в зрелые годы, а ты все такая же. Как тебе это удается?» «У меня особенное отношение со временем», — пошутила Эл, и он явно ей поверил. Они помолчали, Эл встала на ноги, подтянулась, поправляя одежду. «Первая спокойная ночь. Поверь, я буду чувствовать себя лучше», — сказала она. «Где твой отряд?» «Не ходи к ним, прошу. Не упрашивай, надо. Кстати, как ты теперь именуешься? Ты ж теперь самостоятельный колдун. Ты сменил имя?» «Да, я теперь Шейси. Старый язык. Это означает тень ветра? Почему так? Ведь его-то как-то. Ветер — это стихия, которую нельзя остановить. Но поскольку было бы нескромно называться ветром, я назвался тенью ветра. Эл улыбнулась, потом засмеялась. «Тебе не нравится?» — он искренне расстроился. «Звучит приятно, конечно», — ответила она. «Не нравится», — заключил он. «Не мне указывать, как и кому именоваться. Идем. Я отдыхала дольше, чем планировала. Поторопимся?» «Ты собираешься предстать перед вождем в таком виде? Чем мой вид плох? У тебя нет оружия и куртки, никаких знаков доблести, да еще этот пояс. Ты же не поклоняешься, владычица. Отчего ж пояс-то на мне? А куртку и меч я утопила, к примеру». «Спасибо, что не пытаешься меня обманывать», — поблагодарил Шесси. «Тебя обманешь, как же. Кроме прочих способностей, у тебя нет дара выбалтывать чужие секреты. «Я соглашусь со всем, что ты скажешь», — заявил он. «Ты ж провидец. Должен знать, чем закончится эта встреча». «Я не знаю, как закончится встреча, но я знаю, что затея твоя не кончится добром». «А вот тут помалкивай. 100 раз еще все переменится. Ты самонадеянна, как все великие». «Много ты видал великих?» «Только тебя», — угрюмо пробормотал Шесси. «Но еще королеву вашу. Да будь она хоть 3 великой, она на нее не похожа». «Я же своими поступками меняю представление о великих», — предупредила она. Шесси смутился. Он не нашел, что ответить. Ему ничего не осталось, как догонять удаляющуюся от него Эл. Он пыхтел, потому что не успевал за ней. Эл сжалилась, сбавила шаг. Шесси, едва поравнявшись, выразил свою благодарность слабым прикосновением к ее рукаву. «Как тебе удается прятать силу? Тебя не отличишь от смертного. А еще недавно она была, и я мог видеть тебя. Потом ты прыгнула вниз с обрыва, и я вскоре тебя потерял. Ты словно поделилась ею с кем-то», — заговорил он, когда сбросил усталость от спешки. «Так и есть», — согласилась она. «Неужели какой-нибудь смертный удостоился такой чести?» — с сожалением заметил он. Эл поняла причину его сожаления. «Как не воспитывай существо 4-го мира, какие традиции не прививай, но и зайдет речь об обладании силой и о возможности ее позаимствовать, и загорится в глазках алчный огонек». Шесси смотрел на нее заискивающе, как голодный зверек. «Нет, не рассчитывай», — отрезала она. «Но что тебе стоит?» — с надеждой сказал он, переходя на шепот. «Я рассержусь и лишу тебя всякой силы, я ведь могу», — Шесси сник. «Не сомневаюсь». Он поразмыслил и спросил. «Какими же качествами должен обладать тот, кто достоится такой чести?» «Не скажу, у тебя их нет. Во всяком случае, в достаточном количестве. Ты выбрал один из самых скользких путей совершенствования — колдовство». «А что я мог еще выбрать? Я не вышел ростом и силой, не родовит, потому что ни в одном мире, ни в этом, меня не примут, ни в том. Посмотри на меня, я коротышка с холодным взглядом. Меня даже дети боятся». «Ты пророк и умен», — напомнила Эл. «Ты меня унижаешь? По-твоему, я спасла никчемное создание? Ты проявила просто сострадание, а оно слепо», — заявил он. «Вот как? Хочешь назад свой мир?» «Нет-нет. Ну так и не ропщи на судьбу. То она завидна, то плоха. Ты служишь будущему королю, между прочим, возможно, будущему королю. Пост будет немалый». «Что проку от дара или ума? Даже ты не слушаешь меня. Я не могу убеждать этих глупых людей и не обязан. Я предупреждаю, а кто слышит? А я видел тебя не с оружием, а прекрасную, как заря. Я видел тебя с пронзенной грудью. В какой из моих прорицаний ты теперь поверишь? В истории моего народа прорицатели лишь в крайнем случае в исключительном разглашали то, что видят, как неизбежное. А в остальных случаях они смиренно ожидали, когда их спросят прорицание. И не всегда его оглашали. Дар не для того, чтобы по любому поводу высказывать свои прорицания. Ты видишь не итог, а лишь возможный вариант. Какой из 2 видений тебе милее, то и выбери. Но ради бога, не рассказывай об этом мне». «Вот я и подумал. Я могу окутать тебя пеленой иллюзий. Любой будет видеть прекрасную девушку, изящную и миловидную. Тогда хоть одно осуществится, потому что капитан твой прав. В таком виде ты похожа на ловкача и грабителя, который караулит беспечных прохожих. А в пыли да еще с этим поясом на оборванца или безумца, что именем владычицы проповедуют на всех перекрестках», — ругался Шесси. И Эл дернула за один из амулетов, пытаясь его оторвать. Шесси предвидел, что на его прическу колдуна будут покушаться подобным образом, поэтому его украшения были накрепко приделаны к шевелюре. Он взвизгнул от боли. Эл оставила попытку оторвать амулет. «Вид у тебя глупый», — заключила она. «Зато все сразу видят, что я обладаю силой», — гордо заявил он. «Морочишь окружающих, никакой ты не колдун. Ты знаешь законы движения силы, У тебя врожденные способности невысокого свойства, между прочим. А ты, великая, нами играешь, потому что тебе взбрело в голову, что нам нужна твоя помощь», — уже раздраженно заявил он. «Это мне решать, кому и когда нужна моя помощь. Уж не тебе о том судить, точно», — строго сказала Эл. Шести запыхтел, но возражать ей не стал. Он отошел от нее и плелся чуть поодаль. Эл уже улавливала признаки постороннего присутствия. Она поправила пояс и приготовилась к нерадушному приему.